Интересно, у меня вопрос следующий. Как жить здесь, чтобы жить там? И как мы там будем жить? Жить так, как учит Господь Евангелие. Он сам сказал: соблюди заповеди. Чтобы руководствоваться Евангелием, надо его хорошо знать, читать каждый день, вдумываться в прочитанное, обращаться к святым отцам, которые объясняли его. И самое главное, проверять сказанным в Евангелии свои мысли, чувства и дела. Вопрос, как там будем жить, снимается по мере изменения жизни нашей здесь. Сказано, что ад и рай начинаются здесь. Здесь мы выбираем, как жить там. Кто будет стремиться жить по заповедям Божьим здесь, тот будет с Богом и там. Кто жаждет земных наслаждений, тому там будет мучительно трудно. Жажда останется, а возможностей удовлетворить ее не будет. Как уходящие с возрастом силы, здоровье, память и многое другое могут угнетать морально человека, если нечем жить его душе, так и там тяжело будет оказаться тому, кто не подготовился, не вошел в жизнь будущего века здесь. Слова могут показаться только намеком, да иначе и быть не может. Апостол Павел говорит, что мы можем видеть будущее как сквозь тусклое стекло, да и то только тогда, когда живем по-христиански. Но предощущение будущего иметь в настоящем можно. Мир души, как свидетельство чистой совести, будет залогом мира с Богом. Быть же с Богом – всегда радость, полнота блаженства, желанная цель здесь и там.